Глава 15. Евгения. Я аж задохнулась от его наглости. Но Кожевникова было не остановить. Он уверенно разувался в нашей маленькой прихожей, а вокруг него уже прыгала радостная малинка. «Папа! Папа пришел! Папа шарики принес, мои любимые!» Она хлопала в ладошки, и ее рыжие кудряшки подпрыгивали. Я потерянно взглянула на бабушку, которая удивленно остановилась в дверях гостиной в своем кресле с мишурой для елки на коленях. Как пахнет! Неужели мои любимые пельмешки лепили?» Вручив бабуле в руки торт, обернулся ко мне Стас. «Как чувствовали, что я в гости загляну? Угостите?» И посмотрел на меня так ласково, как в наш медовый месяц. «Чтоб ты подавился!» Хмуро пожелала ему я и пошла на кухню ставить чайник. «Папа, а у меня курточка новая, розовая. Глянь, пап, глянь!» Захлебывалась от восторга малинка. Стас поднял ее на руки и поцеловал в щечку. «Ах ты моя красавица! Папина дочка!» — ворковал с ней он. «Ты смотри, прям папа года!» — явился к дочке в гости. Негодовала я. «Выгнать бы его в зашей!» Да только легко подкупить малинку яркими воздушными шарами и подарочным набором детских конфет с игрушкой. Странно все это. Вчера одно городил, сегодня другое поет. А главное, Алмазов ушел, почувствовав себя лишним. Алмазова можно понять. Стас его друг, пришел к дочери, и он просто обязан отойти в сторону. А ведь на самом деле он совсем не лишний. Это Стас лишний. Не пойму, что ему от нас нужно. Ладно, припру его к стенке чуть позже, когда чаепитие подойдет к концу. Я начала заново накрывать на стол. Достала еще теплые пельмени, чайный сервиз для чаепития с тортом. На плите закипал чайник. Бабушка водрузила привядший букет роз в вазу и установила его в центре стола. Малинка сидела у Стаса на руках и с бесхитростной детской любовью гладила его заросшие щетиной щеки своими маленькими ладошками. Я с досадой отвела взгляд. И впрямь папина дочка. Все ей от Стаса досталось. И цвет волос, и форма глаз, и губ. Бабушка помогала мне резать торт. Семейная идиллия. Картина маслом. Только мне почему-то хотелось ненароком уронить чайник на голову бывшему мужу. Руки чесались. Честное слово. Столько гадости я от него наслушалась за последние месяцы, что его внезапный приход только раздражал. За столом Стас нахваливал наши пельмешки. «Ой, что ни говори, а лучше домашней стряпни я никогда ничего не пробовал. Объедение!» «Кушай, папа, кушай!» — приговаривала сидевшая рядом с ним малинка и подкладывала ему на тарелку сметану большой ложкой. «Женя, у меня к тебе дело есть!» Наконец, налопавшись, начал издалека Стас. Скользнул по мне сытым кошачьим взглядом и примирительно улыбнулся. Я насторожилась. Что еще за дело? Мама моя просит разрешить взять малинку завтра к ней в гости с ночевкой. Она там елку нарядила, подарки ей приготовила. Разрешишь? Меня аж в жар бросило. Я не знаю, что тебе сказать. Твоя мама уже полгода с нами не общается. Что значит не общается? Да она до сих пор в шоке от твоего решения подать на развод. У нас в семье не принято разводиться. «У меня дед казак, и прадед тоже казак. Для нас семья – это самая большая ценность. Да они в гробу переворачиваются, что мне пришлось на такое унижение пойти и жене развод дать. Для мамы это был такой удар, ты представить себе не можешь». Я взглянула на Стаса недобрым взглядом. Ну, началось. Затянул свою песню о том, как плохая Женя разбила семью и унизила несчастного Стасика перед родственниками. «Так что, разрешишь малинке у моих родных завтра погостить? У нас корпоратив, куда ты ее денешь? А так и дочка под присмотром будет, и тебе полная свобода». Стас с надеждой уставился на меня. Я вздохнула. Ему точно верить нельзя. Обязательно подлянку устроит. Но в груди вспыхнула надежда на спокойный корпоратив. Ведь если малинка останется у бывшей свекрови с ночевкой, я могу расслабиться. Алмазов тоже на корпоратив придет. И, может, это мой шанс все исправить? Я перевела взгляд на дочку. «Малинка, а ты хочешь к бабушке в гости с ночевкой?» Поинтересовалась осторожно. «Хочу!» — выкрикнула малышка и с обожанием посмотрела на Стаса. Я зажмурилась. Он же предаст. Завтра снова скажет, что мы ему не ровня», — мелькали мысли. Но желание оказаться рядом с Алмазовым и никуда не торопиться завтрашним вечером пересилило мое недоверие. «Ладно, если хочешь, можешь завтра перед корпоративом забрать Малинку к маме», — осторожно кивнула Стасу в знак согласия. Он аж расцвел. «Ты не пожалеешь, обещаю», — сладко заулыбался он. «Во сколько можно будет за ней заехать?» «Давай часа в 3». «Отлично, в 3 я буду у тебя». Когда бабушка и Малинка ушли в гостиную, я приперла Стаса к стенке. «Ладно, говори, зачем пришел», — поинтересовалась холодно. Вальяжно развалившись на стуле, Стас сверлил меня взглядом. «А может, я хочу тебя вернуть?» — произнес с вызовом. «Может, я тебя люблю до сих пор? Ты об этом никогда не задумывалась?» Я начала отчаянно натирать тряпкой стол. Вся вспыхивала, искрила, казалось, еще мгновение, и взорвусь. «Не начинай, Стас. Мужчина, если любит, то на работе при всех свою любимую женщину обзывать не станет. И алименты задерживать тоже не станет». Резко поднявшись, он вдруг привлек меня к себе. «Я, может, был с тобой груб, чтобы ты на меня внимание обратила». Обжег мою шею его шепот. «А сегодня у меня как будто глаза открылись. Ты ведь и вправду богиня, когда этого хочешь». Я хлопала глазами, не зная, как вырваться из плена его гадких рук. Насильно притянув меня к себе, Стас впился в мои губы хищным поцелуем. Я забилась в его руках. «Прекрати! Что ты делаешь?» — шипела злобно, пытаясь увернуться от его противных губ. «Между нами все кончено. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». «Почему же нельзя? Очень даже можно!» Откровенно поглаживая меня по спине, шептал в ответ он. «Смотри, дочка меня любит, аж светится от счастья, что я пришел, а ты ее лишаешь этого счастья. Подумай на досуге, Женечка, о нашем с тобой совместном будущем. Я, между прочим, и раньше не бедствовал, а теперь вообще денег куры не клюют. Сделаю из тебя королевну. Будешь жить в моем новом доме, ни в чем не нуждаться. Дочка будет счастлива, а там, может, и сына сделаем». «Отстань от меня, по-хорошему говорю, убери свои руки. В бухгалтерию к Милане иди, там ее окучивай, пусть она тебе сына рожает. Не нужна мне Милана, дешевка она и пустышка, мне ты нужна». «Поздно ты одумался, Стас, ты мне уже не нужен». «Раз я тебе совсем не нужен, что ж ты тогда у меня на куртку дочери деньги выпрашиваешь, а? Или защитника себе нашла в лице Алмазова?» Продолжая прижимать меня к себе, зловеще зашипел он. «А ты в мою жизнь не лезь. Не твое это дело, кто у меня в защитниках ходит. Подумай хорошо, Женечка. Разве справедливо будет, если в нашем с тобой доме вместо нашей дочки поселится Мила, а? Да и на рабочем месте скоро все поменяется. Алмазов твой полетит со своего места по щелчку пальцев. Попомни мои слова». Стас взял меня за подбородок и усмехнулся. Потом резко склонился, опалил мои губы грубым поцелуем и выпустил из своих цепких объятий. «За Малинкой заеду завтра в 3 часа дня. Собери ее, пусть будет готова», — бросил через плечо. Я стояла там, где он меня оставил, и пыталась унять дрожь во всем теле. Что на него нашло? С чего вдруг такая любовь? Или нагайка ему мозг очистила от всякой ерунды? А про мое рабочее место что наговорил? Ой, не к добру это.